Глава седьмая. Смит присел, поднял с асфальта поблескивающий кусочек кинескопа, протянул не сказавшего до сих пор ни слова мрачному, как никогда, Финну. «Похоже, это все, что осталось от телевизора». «Нет, осколков от него много», — возразил Карат, сражаясь с истерической улыбкой, кривившей губы. «Они по всему району разлетелись. Если нужно еще, вон там попробуйте поискать. Очень перспективное место». Рот будто чужой стал, совершенно не слушается, так и норовит чепуху высказать. Такое случается, когда пик стресса остается позади и тело отпускает напряжение. Смит покосился в указанном направлении и в своей обычной, подчеркнуто спокойной манере произнес: «Я не коллекционирую осколки телевизоров, и я всего лишь ментат, а не эксперт-криминалист. И вообще с гранатометным обстрелом сталкиваюсь впервые. У нас тут тихий мирный городок, здесь так не принято». «Да Карата был тихий», — буркнул Финн. «Я пропустил начало, что у вас тут за дела?» «Да ничего», — спокойно ответил Карат. «Сижу себе, смотрю бокс, холодное пивко потягиваю, никого не трогаю. Мой кот начал завывать в окно, пришлось его впустить. При этом увидел, что внизу стоит какой-то тип с гранатометом и целится в мою сторону. Но я и бросил в него телевизором. Шум, звон, окно вдребезги, гостю моему Юпсику щеки порезало. Он теперь неделю через трубочку кушать будет. А меня оглушило так, что еле вас слышу. Лежу, значит, и думаю: ну ни хрена себе, посмотрел бокс. Кто хоть там победил?» Смит пожал плечами: «Не знаю, я не досмотрел. Как громыхнуло, сразу к тебе поехал. Интуиция подсказала, что центр веселья находится по этому адресу». «А я в ящик для дебилов вообще никогда не заглядываю», — буркнул Финн. «Но тебе, конечно, простительно, ты ведь меня не послушался, решил подождать. А это как бы подразумевает... Вон даже Смит понял, куда ехать надо. А ведь он у нас далеко не главный умник. И чем завтра нас порадуешь? Гаубицей? Или, может, в честь тебя авиабомбу подтащат? Что ты так удивленно брови кривишь? Тут улей, тут при совпадении желаний с возможностями что угодно можно достать. Хоть ракету межконтинентальную. Я, между прочим, сегодня за охрану второго периметра отвечал и заодно подменял коменданта. Вот каково мне будет объяснять, что шум, из-за которого полгорода жидко обделалось, случился только потому, что некоему широко известному Карату вздумалось пошутить серьезными вещами? Вообще-то я тут не при делах. Ищите того типа, он вряд ли далеко ушел. И почему же ты думаешь, что он не мог уйти далеко? Да потому что он тупее меня раз в 300. И откуда взялись такие точные математические расклады? А что еще можно подумать о том, кто решил по-легкому срубить бабла, запоров жирный заказ? Ведь нас не обоих убивать надо, и уж точно не взрывать. Со мной просили разобраться вполне определенным способом, да еще и записать это событие на камеру. Где ты тут видишь камеру? И где мертвяки, которые должны меня порвать? И я не уверен, что расстрелянная из гранатомета девочка будет интересна тонким ценителям малолеток. А ты не думаешь, что после ваших дневных делишек условия заказа могли измениться? Не уверен, но сомневаюсь, что это могло оперативно дойти до всех исполнителей, тем более до самых тупых. А что, их и правда меняли? За одну твою тушку, Карат, самые жадные люди дают минимум 100 горошин. Всего-то? Да это, считай, пара цинков паршивых патронов. Ты слишком высокого мнения о себе, это солидная цена для такого бездаря, ты и наполовину от нее не тянешь. По Диане все гораздо круче, но с ней непростой вопрос. Глаза у нее редкие, мордашка смазливая, в некоторых местах, за таких, как она, можно неплохие бабки поднять. В то же время она нимфа, а это многое меняет. Так что не знаю, как с этим вопросом собираются выкрутиться, это все, что мне известно на данный момент. Если тебе мало, можешь потереться с безопасниками, вот только они ничего нового не скажут. Вы оба сейчас нужны слишком многим, как грамотным, так и не очень. Дегенераты, вроде того, который стрелял, толком зады подтирать не умеют, потому что все время забывают, как именно это делается, то есть хронически путаются в простейших бытовых вопросах, не говоря уже о сложных. Вот и он что-то напутал, или тот, кто его послал. Я тебе так и говорил? Да, с этим никто не поспорит. Что поделаешь, так уж сложилось, даже в улье правят тупицы. Они многочисленны, давят числом, в силу этого от них нигде не скроешься. Прямо сейчас очередной дурак тоже может все перепутать. Что он выкинет на этот раз? Ракетная установка? Машина с полным багажником тротила? Я, Карат, не слишком уважаю этот город, но Полис платит мне в том числе и за то, чтобы здесь не резвились недоумки с взрывоопасными предметами. А в твоей ситуации гарантировать такое, как ты понимаешь, можно только в одном случае. Ты меня прямо-таки выгоняешь. Я желаю тебе только добра, и Смит тоже. Мы тебя почти любим, но предпочитаем делать это на расстоянии. Ты же сам все понимаешь. Понимаю, вам ведь обоим город платит. Но боюсь, если прямо сейчас попробую выбраться, за периметром встречу длинную очередь желающих снять недетское видео с моим участием и продать Диану извращенцам. На диких кластерах и дуракам куда проще нас ловить, и умным. Карат, но мы же с тобой чуть ли не лучшие друзья. Попробуем как-нибудь это порешать. У тебя тут что-то ценное осталось? Только кот, но он куда-то слинял после взрыва. Грант вообще-то смелый, но это же кот, а котам не нравятся громкие звуки, пугаются. Да что ты такое говоришь? Да я лично видел, как он попрошайничал на гаубичной батарее во время стрельб и даже не вздрагивал при залпах. А еще он воет по ночам, будто труба иерихонская. Странно, что его тоже до сих пор не заказали за хорошую плату. Твой кот – ценность сомнительная, да и не пропадет такой, уж ты мне поверь. Он поумнее тебя будет. Значит так, предлагаю прямо сейчас переехать в артиллерийскую казарму. Она по центру военного городка. У нас хоть и разгильдяи бездельниками командуют, но подобраться постороннему будет сложнее. Спокойно переночуете, а я тем временем наведу справки у барыг. Тут как раз караван должен уйти. Может, получится вас туда пристроить. Кое-какие связи у меня есть, да и Полису услугу оказать, это им зачтется. Торгаши пешком не ходят, значит, будет транспорт. И твоему ненаглядному шусту не придется напрягать свои больные ножки. Такой расклад тебя устраивает? Вполне. Тогда грузитесь, я сам вас в казарму отвезу. Не то вы по пути полгорода разнесете. Финн настолько остро жаждал, чтобы причиняющие беспокойство свежеиспеченные граждане Полиса как можно быстрее убрались из города, что подсуетился оперативно. Уже ранним утром подъехал к казарме с известиями, что с купцами все договорено, а их караван отправляется через 2 часа. Не так много времени, чтобы как следует приготовиться. Имуществом Карат не оброс, но надо сходить в хранилище, причем сходить с опаской. Как бы по пути злодеи не подловили. Там придется забрать все стволы и боеприпасы. Столь ценные вещи оставлять нельзя. Затем разберется с больницей, получит последние наставления от врачей, вытащит Шуста, попрощается с Гретой. Милая женщина с прекрасным характером, неизвестно, доведется ли после такого когда-нибудь свидеться. Разве что Берон надумает скоропостижно скончаться. Но это вряд ли. Хитрый урод не подставляется под стандартные угрозы Улья. А в стабе его охраняют, будто священного азиатского императора. Слишком многие хотят смерти этой скотины, и для Берона это не секрет. Шуст, может, и удивился тому, что сваливать придется прямо сейчас, но лишнего болтать не стал, понятливый. Загвоздка возникла с Гретой. Нет, знахарка не стала устраивать сцену неожиданно отваливающему любовнику. Дело оказалось в другом. Она не забыла о его просьбе узнать что-нибудь о людях вроде него и Дианы. Узнать кое-что особенное, о чем просто обязаны знать именно знахари, но почему-то ничего не знают, на все расспросы только плечами пожимают. Женщина обещала навести справки в своем цеху среди удаленных коллег. На это требовалось время, интернета в Улье нет, как и дальней телефонной связи. Почтовая служба тоже не налажена, все послания передаются с нерегулярными оказиями. И вот сегодня, наконец, что-то забрезжило. Как же все не вовремя? Карат. Ты говорил, что знаешь чтеца? Конечно, знаю. Он ведь первый знахарь, которого я встретил. Этот чтец научил меня, как проще всего активировать дар по желанию. Молодой, но вроде с головой дружит. Да, хорошо свое дело знает. Чтец здесь, и он тебя помнит. И у него есть кое-что для тебя. Я с ним поговорила о вашей проблеме, и он сказал, что интересовался твоим вопросом и кое-что узнал. Мне некогда долго разговаривать, караван не будет ждать. Не уйду с торговцами, Финн лично меня повесит, и хорошо, если за шею. Ну а Смит перед этим намылит веревку. Смит не такой, он спокойный, да и Финна нервным не назовешь. Ты их плохо знаешь, чтобы они ни говорили, но оба очень любят этот город, а вот когда в нем что-то взрывается, не любят до зубовного скрежета. Тебе не придется ждать чтеца, он уже здесь. У нас при больнице есть что-то вроде гостиницы для знахарей, так принято. Если он не спит, я готов. Только недолго, нам и правда надо уходить. Уж прости меня еще раз, но сама понимаешь, иначе никак». Грета, внешне такая же приветливая, как всегда, на глазах становилась чужой. Голос ее был теплым, а вот в словах все меньше и меньше жизни. «Карат, не оправдывайся. Я и так знала, что такие, как ты, навсегда здесь не остаются. Не подходит вам это место. Оно недостаточно дикое. Но, конечно, жаль, ты редкий человек. Немногие относятся к знахарям, как к обычным людям». «Это благодаря Диане. За нимфой, присматривая в сторону знахарей, коситься не станешь. Ну и тебе грех пенять, что дар неудобный». «Почему?» «С такой красотой и не такой простят». «Если сможешь, возвращайся. Тебя всегда здесь будут ждать», — улыбнулась Грета. «И тебе лучше подняться со мной. В гостинице обстановка для разговоров получше». Чтец встретил Карата тепло. Улыбнулся до ушей, будто трехлетний ребенок, горе не знавший, крепко пожал протянутую руку, самодовольно произнес: «Не удивлен, что ты до сих пор жив, несмотря на то, что случилось в Кумарнике. Ты не простой новичок, я сразу это понял. Такой талантище невозможно не заметить. Может, я и талантливый, вот только с талантами у меня проблема». «Да, я уже в курсе», — Грета рассказала. «Да и до этого твоим случаем интересовался. Ты же еще тогда в Кумарнике меня конкретно озадачил. Я в Улье недавно, опыта всего ничего, но иногда встречаю серьезных знахарей, а у нас принято обмениваться интересной информацией. Давай сам поясни, в чем твоя проблема?» «Грета тебе все рассказала». «Грета совсем не то, давай сам рассказывай». «Хорошо, но учти, что времени у нас всего ничего, так что не тяни». «Я понял, но тут все же придется немного потянуть. И что мне потом делать прикажешь, караван пешком догонять?» «Постараемся до такого не доводить, ну так в чем твоя проблема?» «Ты помнишь, что мне досталась жемчужина в самый первый день?» «Да, тебе пришлось принять ее еще до проявления дара Улья». «Верно, дальше получилось так, что дар активировался сам по себе». «Это я тоже не забыл, и ничего странного в таком нет, ведь спонтанная активация – известное явление. Редкое, конечно, но улей большой, в нем самые разные вещи случаются. У таких, как ты, она почаще случается, и со своими особенностями». «Несколько недель назад я выполнил непростое задание, и по результатам меня наградили белой жемчужиной, но выставили условия. Принять эту жемчужину надо было сразу, без проволочек. Пришлось так и сделать. С тех пор прошел уже не один десяток дней, но никакой активации нового умения в помине нет. И Грета уверяет, что второго умения во мне не видит, даже зачатки не просматриваются. Я делал все, что она мне говорила, но результата все равно нет. А ведь это была не простая жемчужина, а белая. Она идеальная, она много что может. А я новичок с одним умением. От нее я должен был гарантированно получить прилично развитое умение, второй подарок Улья. И как ты понимаешь, меня напрягает то, что ничего подобного не произошло». «Конечно, понимаю. Продав такую штуковину, я мог бы безбедно жить в нормальном стабе не один год, бед не зная. А так, получается, спустил ее в унитаз. К тому же у меня случайно объявилась новая знакомая, Диана. С ней похожая ситуация. Ее дар тоже активировался спонтанно, уже после приема жемчужины. И жемчужина не из простых, тоже белая. Другие она с тех пор не принимала, но не удивлюсь, если и у нее возникнут похожие проблемы, ведь ситуация почти один в один». «Белая жемчужина. Ну надо же. Как здесь ими разбрасываются?» Чтец покачал головой. «А твой первый дар, с ним как?» «С ним полный порядок. Он развивается? Вроде бы да. Что значит «вроде бы»?» «Я не вполне в этом уверен». «Почему?» «Потому что поначалу я использовал его, скажем так, топорно, до смешного доходило. Сливал все в ноль одним махом и превращался в выжатую тряпку. Со временем поднабрался опыта, научился экономить, а не тратить все резервы за один раз. Теперь могу быстрее входить в режим ускорения, действую при активированном умении дольше и много чего при этом успеваю, а не просто подхожу и бью по башке. Мышцы и суставы при этом почти не напрягаются. Или тело привыкло к перегрузкам, или приловчился, или это побочный эффект развития дара. И я понятия не имею, помогла в этом вторая жемчужина и горошины, или я просто освоил разные возможности этого подарка. Да, тебе уже легенды слагают. До меня они доходили, и в основном это лютый бред. Людям только дай повод потрепаться, такого насочиняют. Ну да, о клокстоперах, вроде тебя, без небылиц никак не обойтись. Редкий дар, и еще реже он бывает полезным. Носители или ускоряются слабо, или совсем уж на чуть-чуть, и шагу сделать не успевают, толку от этого почти нет. Разве что ствол успеть выхватить по-ковбойски. Ты, если хочешь, закури. Не травлюсь. Тут куревом не отравишься, но все равно правильно делаешь. Только почему пальцами перебираешь? Я так у некоторых курильщиков видел, когда им не невмоготу становится. Прошлым вечером меня пытались убить. Перед моим окном взорвалась граната. Смотрю, ты тут от скуки не страдаешь. Граната непростая, такая могла легко разворотить пол дома. При взрыве меня приложило об стену, ладонями стукнулся, отшиб слегка. Теперь вот шевелю, разрабатываю, а то как деревянные. Это правильно, что шевелишь. Чем больше и разнообразнее нагрузка, тем быстрее восстанавливается подвижность. Насчет этого я в курсе. Ты лучше скажи, что не так со мной и с жемчугом. Ты Хиктор, и твоя Диана тоже. Даже не знаю, радоваться или плакать. Я так понимаю, что это слово ты услышал впервые. В точку. Я узнал его недавно от институтских, тебе о них известно? О них никому толком ничего не известно. Это-то тоже в точку попал. Любят они на себя загадочность наводить. Институтские вроде как занимаются научными исследованиями. Не совсем. Они пытаются понять суть улья при помощи рациональных методов познания. В общем-то, это и есть наука, в смысле научный подход. В принципе, ты прав, но здесь в улье все запутано, и такая правота не всегда работает. Доходит до того, что откровенные секты объявляют себя великими научными учреждениями, иногда даже подражают институту во всем, включая название. Но настоящий институт у нас всего один, просто институт с маленькой буквы, как и солнце улья, а все остальное даже не его клоны, а примитивные подделки, не имеющие к нему отношения. Вроде института постижения сути Стикса и его так называемых сотрудников, импостеров или просто ипсов. Название на первый взгляд не сильно отдает мракобесиям, а по сути та еще секта. От науки там ноль, а все замешанные, конченые живодеры. Они там опыты над людьми проводят, причем такие, что даже внешникам тошно становится. Внешники вроде как крышуют импостеров, а те взамен работают на них. Проводят исследования, которые заказывают ученые внешников. Тем ведь приходится думать о стерильности и мерах безопасности, а это ограничивает. Я так понимаю, что эти ипсы по сути муры. В принципе, мы их валим, как и муров, сути правда одна, но вообще-то они отличаются. Муры – это в основном совсем уж тупое быдло, умничать это не для них, а ипсы любят строить из себя великих ученых, хотя сами у внешников на положении младшего лагерного персонала, набранного из зэков. Думаю, когда нацисты людей в концлагерях на опыт опускали, там тоже таких помощников хватало. Ладно, о Хикторах ты узнал у институтских. И что дальше? А дальше никто ничего полезного не сказал. Они вроде как изучали это явление по отдельным случаям. Есть база, но база мизерная, статистика по ней ни о чем. Хиктором у них называют любого новичка, который успел принять жемчуг до активации дара улья. Единственный тонкий момент – принять желательно в первый или второй день. Уже на третий рискуешь опоздать, но скорее всего сработает. А вот на четвертый шансов почти нет. То есть станешь Хиктором только по названию, а по факту вряд ли будешь серьезно отличаться от основной массы иммунных. В общем, на срок многое завязано. 1 час разницы приема может привести к разным последствиям. С тобой, как я понимаю, все однозначно. Это случилось в первый день, то есть ты натуральный Хиктор. С твоей Дианой не знаю. Скорее всего, она тоже поторопилась со своим белым шариком. Это я в том смысле, что Диана вписывается в твои сроки. Я понял. Значит, вы оба одного поля ягоды, хотя ее случай, возможно, интереснее твоего. Не факт, что в базе институтских найдется что-то похожее. Белая жемчужина, как ни крути, самая серьезная тема. Если, конечно, не брать жемчужина Бога, но это, скорее всего, сказка. Хотя, конечно, как знать, тут сказки любят становиться былью. Ладно, извини, отвлекся. В общем, с Хикторами все неоднозначно и непредсказуемо. Одно у них почти всегда совпадает. Их дар сразу после активации развит заметно выше, чем изначальный дар обычного иммунного. Иногда умение получает дополнительный сильный эффект или несколько эффектов. Институтские рассказывали историю Хиктора, который получил дар видения в полной темноте, но видел недалеко и смутно. Затем контрастность резко повысилась, хотя до дневного зрения картинка все равно не дотягивала. Спустя какое-то время в его поле зрения начали подсвечиваться тепловые аномалии. Человек-тепловизор? Вроде того, прошло еще немного времени, и он начал засекать тепловые аномалии за любыми преградами. Затем дар развился до состояния, когда он начал легко отличать аномалии биологического происхождения от всех прочих. А потом он научился различать ментат-метки на большом расстоянии за любыми преградами. Представляешь, что это значит? Ищейка, от которой нигде не скрыться. Вот-вот. Его начали ценить выше, чем самого крутого сенса. Закрыться от таких глаз не могли ни твари, ни иммунные, ни внешники. И его новое зрение доставало на пару километров до любого. Никакая защита не спасала. Такая вот эволюция изначально ничем не примечательного умения. А что с ним дальше стало? Дальше он выпал из поля зрения институтских, информации нет. Возможно, погиб. Ну да, в Улье такое случается. Ага, верно подмечено. Как видишь, плюсы у хикторов есть, но и без минусов не обошлось. У многих хикторов дар как бы застывает, то есть вообще не развивается. Какой получили изначально, таким и остается. Это и меня касается. Не перебивай, такая же ерунда с получением очередного дара. Хоть время выжидай, хоть жемчуг жменями лопай. А он все равно не проявляется. Жемчуг жменями есть нельзя, даже пара жемчужин за раз тебя прикончит. Я образно выразился. Ко мне можно отнести и то, и другое. Или у меня дар застыл, или развивается хитро. Ну да, все верно. Больше ничего полезного из институтских выжить не получилось. Если и есть что-то еще, они это чужим не выдают. Хрен узнаешь, строго там. Тоже своего рода секта, только на науке повернутая. Наводил справки среди знахарей, они тоже ничем не помогли. Но не делай такие страшные глаза, я бы не стал отнимать твое драгоценное время, не будь у меня полезной информации. Ну так мог бы с нее и начать. Все, что я рассказал до этого, тебе тоже полезно узнать. Не спорю, но давай уже, не тяни резину. «Времени и правда немного. Мне еще кота найти надо. Он все еще с тобой? Да привязался ко мне, как собака. Куда же я его дену? Прикольная зверюга. Давай ближе к теме. В общем так, тебе нужен знахарь. Ну так я его уже нашел». «Нет, ты не понял. Знахарь тебе нужен не первый попавшийся. Не такой, как я или Грета, а самый крутой. Такой круче, которого не найти. Легендарный знахарь. И где мне его взять?» Вот это хороший вопрос. В нашем регионе Улья вроде как один легендарный знахарь имеется, но о нем никто ничего не слышал вот уже несколько лет. Сведения, что кто-то видел его пару месяцев назад за песочными часами, недостоверные. А все прочие намеки бесполезные, потому как относятся к покрытым мхом временам. То есть он мог куда-нибудь перебраться или погибнуть. В последнее верится слабо, потому что убить легендарного знахаря – целое событие. Понимаешь, это уже не совсем человек. Зараженные эволюционируют, но и нас это тоже касается. Столкнешься с теми, кто прожили здесь хотя бы лет 20, заметишь отличие. Вот и его это коснулось. Он в Улье уже полвека или больше. Тебе даже не снились возможности такого знахаря. О его смерти должны были пойти новости, но по всем каналам тишина полная. А уж мимо меня такое не пройдет, как-никак, коллеги. Не верю, что он мог пропасть так, чтобы об этом никто не узнал. Не человек, а почти бог. Его дар знахаря дорос до таких высот, что он мог поднимать из мертвых. Так не бывает. Бывает, Карат, в Улье и не такое бывает. Слышал легенду о знахаре, который мог раз в год, а может в месяц, делать любого новичка иммунным? Я много разных сказок успел наслушаться. Это не сказка, это реально работа легендарного знахаря. Просто так знахаря легендарным называть не станут. Такие и правда способны устраивать чудеса. Ладно, пусть это будет не божество, а просто великий пророк. Тебя такой вариант устроит? Истории об оживлении парней с оторванными головами я тоже слышал. Как-то не верится. Не уверен, что пришивание башки по плечу легендарному, но однажды такой знахарь вернул к жизни утопленника, пролежавшего на дне реки больше часа в теплой воде. Это известный случай. Даже у институтских задокументирован. Но в такое, пусть и с трудом, я поверить еще смогу. Ты считаешь, что лишь знахарь-легенда поможет мне разобраться в проблемах с даром? Если не он, то кто? Тебе обязательно надо с таким пообщаться. Я только за, но так и не понял, где мне искать этого великого корифея знахарского искусства. Хорошо, сказал. И вот тут, к сожалению, я тебе не помощник. Я ведь простой знахарь, а не сыщик. А Силур выпал из нашей компании еще до того, как исчез окончательно. Мы все индивидуалисты, но он в этом любого переплюнет. Значит, я должен найти знахаря по прозвищу Силур. Да, в последний раз его звали Силуром. Достоверно известно, что он засветился неподалеку от Озерска, одного из самых известных стабов нашего региона, то есть группировка стабов. Ну да, известный, о нем даже я слышал. Сведения об этом случае не такие уж и достоверные, и вообще, это было года 4 назад, если не больше. Но в сравнении с остальными случаями, этот выглядит правдиво. Ты даже точную дату не знаешь? Здесь что 4 года, что 5, почти вечность. Это же улей. Если я продолжу употреблять горошины и жемчуг, это добро будет пропадать впустую? Чтец пожал плечами. На такой вопрос тебе никто не ответит. Разве что Силур и люди вроде него, или институтские захотят помочь, или килдинги поделятся секретами. Килдинги могут знать такие тонкости? Ведь это просто сектанты. Вообще-то это самая опасная секта. И самые опасные ее назначили не просто так. У них большие возможности. Они сила, с которой приходится считаться. И они тут уже неизвестно сколько лет промышляют, чуть ли не вечность. Говорят, первые килдинги – это египетские или даже вавилонские жрецы, попавшие в улей. Хотя, думаю, это они сами о себе такие слухи распустили, вроде рекламы. Но даже институтские признают, что те, возможно, сохранили самые первые знания. То есть помнят времена, когда здесь все только-только завертелось. В общем, не факт, что с ними кто-то сможет сравниться в объеме знаний об улье. Килдинги – самая старая и самая непонятная секта. Я слышал о них разное, в том числе настолько противоречивое, что в голове не укладывается. Никто даже приблизительно не скажет, когда именно она появилась. И все это время они собирали информацию, которой ни с кем не делились. Они и сейчас это делают. У институтских любимая тема – искать их агентов среди своих людей. Шпионят ловко. Сомневаюсь, что килдинги захотят мне помочь. Да я и сам в такое не верю. Просто упомянул их как источник, в котором, не исключено, можно найти ответы по твоему случаю. Понял, или Силур, или институт, или килдинги. Кто-то из них может знать то, что мне нужно, а может и все сразу. Не обязательно Силур, есть и другие знахари вроде него, но они или бесконечно далеко отсюда, или сгинули, как он, только пораньше. Высшие знахари – редкость, в том числе и потому, что у них почему-то принято исчезать. Тебе это не кажется странным? Я пока над этим не задумываюсь, доживу до их уровня, сам все узнаю. Это моя стратегическая цель, мне идти до нее еще очень долго, торопиться некуда. Кот будто под землю провалился. Карат прошелся по всем перспективным местам, где Серый регулярно показывался, но не нашел ни Гранда, ни тех, кто его недавно видели. Даже промелькнула нехорошая мысль, что полосатый друг ухитрился дать дуба после ночного взрыва на почве стресса. Но тут же ее отбросил, не настолько он слабонервный. Успел рассмотреть, как хвостатый бодро улепетывал в направлении двери, а там для него устроен прикрытый подвижной крышкой лаз. Когда съехал из казармы снабженцев, специально присматривал жилье, оборудованное для проживания домашних животных. Вид у кота в тот момент был не сказать, что сильно перепуганный, бывало хуже и всегда переносил это нормально. А между тем, до отъезда оставалось всего ничего. Маловероятно, что Финн, Смит и прочие будут в восторге, узнав, что объект беспредельной охоты остался в городе только из-за того, что не сумел разыскать своего кота. Бросить Гранда немыслимо. Он пусть и кот, но кот необычный и, по сути, верный друг и член семьи. Уже столько раз выручал Карата, трудно вспомнить. Взять хотя бы случай этой ночью. Ведь не появись Серый вовремя, Карат бы так и сидел, беспечно потягивая пивко в компании Юпсика до момента прилета гранаты, предназначенной для уничтожения начинки фортификационных сооружений. Выжечь в один миг скромную квартиру для такой штуки вообще не вопрос. Ну и где прикажете его теперь искать? «Вы случайно не этого красавца разыскиваете?» — негромко спросил ничем не примечательный мужчина, в одиночестве сидевший на длинной лавочке. Карат видел лишь его голову, все остальное скрывали кусты, вымахавшие по обе стороны аллеи. Невысокие, но густые ветки, усеяны мелкими белыми соцветиями, источавшими приторный аромат. Сидеть возле таких не всякому понравится, потому уголок тихий, людей поблизости не видать, сразу подумалось, что в сложившихся обстоятельствах От общения с незнакомцами следует уклоняться всеми возможными способами. Все так, но Карат не заметил ни малейшего намека на угрозу и к тому же был зациклен на поисках пропавшей животины. Поэтому, готовясь в любой миг ускориться, без проволочек подошел к проходу в зарослях и, наконец, увидел Гранда. Тот расселся в позе сфинкса бок о бок с заговорившим мужчиной и делал вид, что блаженно подремывает, никого вокруг не замечая. То есть на Карата даже не взглянул. «Это ваш кот?» — продолжил незнакомец странно ровным, почти отстраненным голосом. «Мой. Спасибо, что сказали. По всему городу эту сволочь искал. Коты не глупые животные, а это один из лучших представителей их племени. У него глаза, как у человека, только умнее. Очень необычный кот. Не стоит его сейчас беспокоить, пусть посидит немного. Он знает, что так будет лучше. Для всех лучше». Карат, оглядевшись, не заметил ничего подозрительного, если не считать этого странно ведущего себя человека. На головореза не похож, голос сонно спокойный, вид умиротворенный, расслабленный, руки на виду держит, одежда скромная, под такой смертоубийственные вещицы прятать сложно. Ни малейшего намека на хитроумный подвох. Такому можно 30 лет дать, а можно все 45. Внешность и манера речи сообща работают на то, чтобы скрыть точное значение индекса возраста. А еще, несмотря на идеальное произношение, складывается впечатление, что русский язык для этого человека не родной. Он его прекрасно выучил, немало времени провел в среде носителей, но на все 100% так в нее и не вписался. То, что незнакомец не казался опасным, не успокаивало. В улье только самоубийцы полагаются на свои ощущения. По-прежнему готовясь в любой миг ускориться, Карат начал приближаться к лавке, спокойно при этом проговорив. «Я знаю, что ему нужно. Ему, как и мне, пора идти. Мы торопимся». «У вас еще есть немного времени. Поверьте, лучше провести его, посидев со мной среди этой зелени. Вы ведь намереваетесь идти прямиком к караванному двору? А сейчас для этого не самый лучший момент». Чувствуя, как от желания стиснуть сталь звездочки начинают зудеть кончики пальцев, Карат, чуть напрягшись, повысил тон до требовательного. «Отодвиньтесь от кота, сидите ровно, руки держите на виду. Карат, вы лучше сразу прикажите, чтобы я их поднял как можно выше. Если хотите, могу на землю лицом вниз лечь и сложить ладони на затылке. Это вас успокоит? Или мне следует задуматься о более радикальных вариантах снятия вашего нервного напряжения? Кто вы такой?» Незнакомец повернул голову, одновременно поднимая солнцезащитные очки, и Карат увидел его глаза, серые, будто пеплом подернутые. Взгляд погружен в себя, нет сомнений, что этот человек повидал слишком много, его уже трудно чем-то расшевелить. Оттого и голос такой, ровный, без интереса, отстраненно-монотонный. Глаза 200-летнего старца на лице крепкого мужчины, которому не дашь и четвертой части такого срока. А если опустит веки, скрыв глаза бесчувственной рептилии, то вмиг 30-летним станет, ни года больше не дашь. «Да кто вы такой?» — с удивлением повторил Карат. «Прежде всего, должен сказать, что я тот, кто не собирается причинять вам вред. Понимаю, что в сложившейся ситуации приходится подозревать всех и вся. Но я действительно не отношусь к тем людям, которые мечтают обзавестись вашей головой, хотя осведомлен о том, что на вас открыта охота. Спасибо улью, я умею договариваться, а эта способность помогает узнавать многое. Не обольщайтесь по поводу моей незаинтересованности в вашей смерти, ведь если когда-нибудь наступит ситуация, при которой придется вас убить, я это сделаю без колебаний. Но о корыстных побуждениях не может быть и речи. Мне потребуется повод повесомее денег. Так что сядьте и не нервничайте. Успокойтесь, расслабьтесь. Сейчас вам ровным счетом ничего не грозит. Вижу недоверие в ваших глазах, но улей подсказывает мне, что в глубине души вы уверены. Я говорю чистую правду». При всей странности и тревожности ситуации нельзя не согласиться, что незнакомец попал в точку. Карат почему-то ему верил, хотя и не переставал контролировать местность на предмет возможной западни. Судя по поведению кота, все спокойно, но у Гранда случались промахи с выявлением угрозы. Всецело хвостатому доверять нельзя. «Ну, если так меня опасаетесь, можете стоять», — равнодушно произнес странный тип и пожаловался. «Вообще-то я здесь голубей кормил. Понимаю, что это просто грязные птицы, но процесс мне нравится. Ваш зверь всех пернатых распугал, да еще и половину лавки занял. Хулиган полосатый. Глаза честные, а сам бандит бандитом. Мне кажется, он специально пришел. Хотел, чтобы мы пообщались. Необычный зверь. Такие встречаются редко. Ими очень интересуется институт. Да и мне, признаюсь, интересно, что у него в голове. «Что вам от меня надо?» – спросил Карат. «Ровным счетом ничего. Вы, разумеется, не поверите, но наша встреча – или случайность, или происки вашего кота. Я приехал сюда не ради вас. Так уж сложилось, что именно здесь и именно сейчас мне приходится оказывать содействие своим людям. Все дело в том, что двое из них неожиданно попали в затруднительную ситуацию. Но она уже практически разрешилась, так что я вот-вот покину этот милый стаб, и очень может быть, что мы больше никогда не увидимся. В таком случае очень жаль, ведь вы интересный человек. У вас короткая, но яркая биография, да и награда за вашу голову высока для новичка. Под биографией я подразумеваю вашу новую жизнь. Я понял. Мало ли, всякое в жизни может случиться, если вдруг сильно захотите увидеть меня еще раз, поищите пастора. Прозвище в этих краях встречается нечасто, его нетрудно запомнить, просто сделайте себе зарубку в памяти, что вам нужно перевести слово «пастух» на латинский. Наш мозг любит ассоциации, чем их больше, тем выше шанс, что важная информация сохранится. Заодно запомните, что я умею договариваться, это тоже важно. Какой же вы подозрительный, Карат, свернете шею, если будете без конца озираться. Но нельзя же так нервничать. Первый раз встречаю настолько напряженного человека. Расслабьтесь уже, вас ждет непростая дорога, начинать ее надо отдохнувшим и умиротворенным. Я, должно быть, плохо объяснил, повторю еще раз, кто вы такой и что вам от меня надо? В свою очередь охотно повторю, я пастор, мое прозвище легко запомнить. И от вас мне не нужно ровным счетом ничего, хотя не могу не признать, что вы меня интересуете. Но это праздный интерес, я сюда пришел не ради вас и уж точно не ради вашего кота. Вы случайно подвернулись, а вся информация по вашей персоне поступила ко мне в одном пакете с новостями полиса. Я говорю не о тех новостях, которые показывают по местному телевидению. И в чем же выражается ваш праздный интерес? Все необычное интересно. Вы Хиктор, а это уже само по себе выделяет вас из скопления рядовой биомассы. И вы не просто Хиктор, а Хиктор, щедро одаренный ульем и удачливый, способный раз за разом выживать там, где это получается далеко не у всех. О вас идет похвальная молва, и это при том, что вы недалеко ушли от новорожденного. Я не о возрасте, я о том, как долго вы пробыли здесь, в Улье. И, наконец, вас выделила одна из высокопоставленных жриц высшего храма, а она редко снисходит до таких, как вы, и лишь в том случае, когда что-то в них замечает. А видеть она умеет то, что для адептов вроде меня скрыто. Карата последние слова, мягко говоря, ошарашили. «И вы вот так запросто посреди стаба, набитого людьми, которые могут вас повесить прямо на этой аллее, признаете, что состоите в секте килдингов? Секта, религия, верование — все это лишь пустые слова, пепел напрасных мыслей, глупое и сиюминутное. Вечно лишь учение и сокровенное знание, и я не скрываю, что следую за первым и помню второе. Не ищите в моих словах подвох. Я говорю лишь то, что говорю. А я вот ищу, потому что вы подозрительно спокойны, а ведь после такого признания вас следует притащить к местным мастерам допросов. Может, даже награда за голову полагается, Замуров здесь точно платит. И за меня заплатят, если не сглупите, причем хорошо, не сомневайтесь. Но это такие же пустые слова, вы не станете меня выдавать. Уверены? Да, Карат, уверен. Я ведь уже говорил, что вы не такой, как большинство. Здесь слишком многие существуют, и мало кто живет. Вы по мере сил пытаетесь жить, или вот-вот начнете пытаться, а у таких есть шанс протянуть долго. Очень долго по меркам внешних миров, и при этом не столкнуться со старостью. Все это время ваш ум будет функционировать с полной отдачей. Вам не доводилось слышать утверждение, что старожилов Улья трудно называть обычными людьми? Слышал. Здесь вопрос скорее не в возрасте, а в скорости постижения мира. Вы человек думающий. Рано или поздно перед вами неизбежно поднимется вопрос смысла. смысла нашего существования. Кто-то ищет ответ в чистой науке, другой в религии, третий пытается разыскать истину при помощи и того, и другого, а всем остальным остаются поиски на дне бутылки и прочие печальные излишества. По-другому эти слепцы искать не умеют, а прозреть не успевают. Улей отказывается от них раньше. Ему не интересны влачащие растительное существование. Любопытно, какой путь изберете вы, но, к сожалению, пока что вам об этом думать рано. Не тот случай, когда с первых шагов начинаешь задавать такие вопросы. Я так понимаю, вы начинаете вербовать меня в свою секту? Мы не секта, и мы никого не вербуем. Да неужели? Странно, конечно, но все обстоит именно так. Видит улей, я всегда максимально правдив. Нам это не нужно. К нам приходят сами, сознательно. И желающих много. Можно сказать, очереди выстраиваются. Приходят только те, кто нуждаются в ответах. Значит, ответы. Чтец ваш человек? Я не знаю никакого чтеца, но не исключено, что вы правы. С нами даже многие непосвященные рады делиться знаниями. Можете называть таких помощников послушниками. Они еще не созрели, но идут правильным путем. И часу не прошло, как чтец говорил, что килдинги много чего знают о хикторах, а у меня как раз накопились вопросы на эту тему. Незнакомец покачал головой. С подобными вопросами не ко мне. И да, это просто забавное совпадение. Чтец и я никак не связаны. Никто не мог поручить ему дать вам такую информацию. В этом можете быть уверенным. Ваш стаб, к сожалению, лежит в стороне от наших интересов. Так что в данный момент я самый старший представитель нашей организации на этом кластере. Мимо меня такие действия пройти не могли. Вы мне просто интересны. Так почему бы не перекинуться парочкой слов, раз уж вы мимо проходили? Я враг вашей секты. Почему вы так считаете? Я вмешался в ваш ритуал. Погибли люди, в том числе ваши люди. И почему это должно сделать вас нашим врагом? Вообще-то так принято. Кровь за кровь. Карат, прекратите страдать смешной ерундой. Люди — самый дешевый ресурс улья. Странно, что вы до сих пор это не осознали. Всякий ритуал, безусловно, можно считать важным, но в вашем случае не вижу причин для подобных опасений. Раз все пошло не так, как должно было идти, значит, так тому и быть. Возможно, вашу руку тогда направлял сам улей, ведь его влияние на наши поступки несомненно. Вижу скепсис в ваших глазах, но оглянитесь. Вспомните себя старого и сравните с новым. Наверняка уже заметили, что временами ваши деяния противоречат всему тому, что случалось с вами раньше. И кое-что странное, необъяснимое, о чем не говорят даже с друзьями, возможно, уже замечали или вот-вот заметите. Вы наверняка наблюдательны и вдумчивы, значит, такое не пропустите. Но я слегка отвлекся. Получается, на всех нас влияет улей, и на вас в том числе. Я слышал более правдоподобные объяснения странностей поведения иммунных. А я слышал их множество. Регулярный прием раствора споронов, между прочим, одного из ингредиентов для производства сильнейшего наркотического препарата спека. Сам раствор не имеет отношения к наркотикам, но у нас нет полной картины механизма его воздействия. А еще надо учитывать такой же регулярный, если не чаще, прием алкоголя со все тем же живчиком. Доза спирта в нем обычно невысокая, но все же влияние оказывает. Ну и плюс ко всему слишком частые стрессы, в том числе и главный стресс изначальный, связанный с переносом в улей, его избежали лишь рожденные здесь, чем некоторые объясняют их непохожесть на обычных иммунных. Далеко не все приходят после такого потрясения в себя окончательно. Люди повально теряют уверенность в себе, когда осознают, что утратили место на вершине пищевой пирамиды. Да и пирамида теперь какая-то неправильная. Отсюда массовый суицид, ломка характеров, проявление вредных и омерзительных привычек, панические атаки, уродливые сексуальные девиации и прочее-прочее. Существуют и другие объяснения, все сразу и не вспомнишь. Также на то, что мы не такие, как прежде, указывают статистические исследования, проводимые институтом. По их данным, в среднем у нас сдвинуто практически все. Агрессивность, социальное поведение, те же сексуальные предпочтения, способность усваивать и анализировать информацию и прочее-прочее. От старых тестов толку нет, они написаны для нормальных людей, а не для нас. Мы согласны с институтом в том, что в чем-то стали другими из-за пережитого, и так пусто. Только Винт из комендатуры сидел. Он вчера опять в китайском ресторане расизм устроил. И утром пару каких-то мутных типов привезли. Я сам не понял, за что их закрыли. Хана там всем похоже. Карат начал подниматься, заодно вспомнив последнюю просьбу странного сектанта. Тот всего-то и просил посидеть минутку на лавочке. Зря не послушался мудрого совета. В таком случае остался бы на безопасной дистанции в момент взрыва. А еще Карат вспомнил, что пастор рассказывал о парочке своих людей, которым требовалась помощь, и ситуация с ними практически разрешилась. Карат не знал, как сектанты сумели проникнуть в одно из самых охраняемых зданий полиса, но мог с кем угодно и на что угодно поспорить, что под развалинами найдут тело хронического дебошира Винта, возможно, еще кого-нибудь из сотрудников арсенала, но упомянутая безопасником мутная парочка испарится бесследно. Блин, да эти килдинги при желании могли убить его с куда меньшим шумом где угодно. Вон, даже режимный арсенал для них проходной двор. Теперь понятно, почему в голосе пастора то и дело проклевывалась ирония. Посмеивался над недотепой, который свято верит, что, оглядываясь по сторонам, избежит погибели от рук киллеров самой опасной секты Улья. «Карат, что с тобой? У тебя кровь на лице?» — воскликнула Диана. «И где тебя носило, тетери сонные? Мы тут уже искру мечем, барыги опоздавших не ждут», — одновременно с ней выдал Шуст. Проигнорировав их восклицание, Карат спросил о своем. «Кот сбежал, не видели его?» «Твой кот сожрал мою рыбку и спрятался в машине», — чуть ли не со слезами воскликнула Диана. «На минутку всего отвернулась, а он тут как тут. Блин, ну почему я ее раньше не выпустила? Этот гад уже чуть ли не полчаса прячется, боится мне на глаза показаться». «Ничего он не боится, он рыбку твою переваривает», — ухмыльнулся Шуст. Молниеносно развернувшись, Диана нацелила ему в грудь указательный палец с узким, хищно вытянутым ноготком и, шипя разозленной гюрзой, чеканя каждое слово, произнесла: «Еще раз такое скажешь, каждое утро будешь приносить мои тапки и радостно повизгивать». «Она сможет», — добавил Карат, обтирая рассеченную скулу платком сомнительной чистоты. «Вы с такими вещами лучше не шутите», — резко напрягся Шуст. «Так что с тобой?» — вернулась к изначальному вопросу Диана. «Да ерунда, с асфальтом поцеловался. Вы погрузились, давайте в машину, я уже сыт по горло этим полисом. Тихое, спокойное местечко, благодать сплошная, ну как же». Теперь лишь бы торговцев не задержали для расследования на предмет причастности к взрыву. Потому как вопросы могут в том числе и пассажирам начать задавать, и мало ли как дальше все обернется. Вдруг выяснится, что он накануне случившегося мило общался с килдингом, видел машину, на которой уезжала их шайка, и никому ничего не доложил, хотя в кармане у него лежал телефон, и Карат прекрасно знал, куда следует звонить в таких случаях. А ведь и правда мог позвонить. Что остановило? Да хрен его знает что, но почему-то сомневается, что поступил правильно. К тому же шестое чувство подсказывало, что тема с сектантами на этом не закончится. Продолжение неизбежно. Один раз с ними столкнуться — случайность. Два — уже статистика. Или судьба. Валить отсюда надо, в темпе валить. Карат и правда сыт по горло этим милым с виду стабом, где в каждом шкафу припрятано по два скелета. И могут пришить посреди главной улицы за жменью потрохов, вырезанных из паразитных наростов на затылках кошмарных созданий, которые когда-то были обычными людьми. И как ему в голову могла прийти мысль, что здесь можно пристроить Диану? Жуткое место, на диком кластере среди изголодавшихся мертвяков, куда спокойнее.